Хулиган. Мы с Жорой сидели на скамейке в городском сквере и рассматривали прохожих. И тут он к нам подошел. У него была рыжая челка и клеши 38 сантиметров. «Че уставился?» — спросил он. «Узнал, да?» «Нет, не узнал», — сказал я. «Почему я должен вас узнавать?» «Не узнаешь, подло», — сказал он. «Богатый стал, да? Умный?» Я подумал, что с людьми, обладающими такой стремительной логикой, не следует вступать в дискуссию, и промолчал. «Молчишь, фраер!» — нехорошо усмехнулся он. «Разговаривать не хочешь? За человека не считаешь, да?» Я пожал плечами. «Ну, стиляга!» — сказал он и взял меня за галстук. Я подумал, что могу очень просто сбить его. Нижним справа в солнечное сплетение, потом левым крюком в угол челюсти. У меня отличный левый крюк. Нокаутирующий, почти королевский, всем корпусом отрывая левую ногу. Тренер всегда хвалит. Рыжий так и покатится по дорожке. Как только я представил такую картину, мне стало вовсе не страшно, даже весело. Любопытно посмотреть, что он еще выкинет. «Инженер, да?» — сказал он, повернувшись к Жоре. «Синус-косинус? Да я вас могу со штиблетами купить. О, видел?» И он достал из кармана пиджака мятую гроздь винограда. «Ешь!» — крикнул он, сунув виноград под нос Жоре. «Закусывай! Налетай подешевело!» Жора с возмущением отвернулся. «Брезгуешь, да?» — сказал рыжий. «Заелся, гад! Лопай! Ну, нажимай, витамины!» Он раздавил гроздь о Жорин подбородок. Потом ударил меня по уху два раза. Не очень сильно. «Ну разве так бьют? Бить надо нижним справа и добавлять левым крюком, по-королевски». Хулиган еще немножко попинал Жору, запел про ландыши и пошел в сторону проспекта. «Вот экземпляр», — сказал Жора, отряхивая пиджак. Испортил все настроение. «Главное, противно», — сказал я. «Морально тяжело наблюдать таких типов». В голове у меня шумело. Кажется, он все-таки повредил мне барабанную перепонку.